вижу. Пытаюсь цепляться за надежду любую. Нужно все исправить, нужно все изменить. Просто нет больше смысла дальше так жить. Как минуты летят, серые дни монотонно горят за окном огни. Нужно все исправить, нужно все изменить. Просто нет больше смысла дальше так жить. Но я изменю все этой весной. Неделю впустую пытаюсь цепляться за надежду любую. Нужно все исправить, нужно все изменить. Просто нет больше смысла дальше так пить. Куря сигарету одну за другой, идиотские мысли ты сгоняешь рукой. Сколько можно терпеть этот гребаный стыд? Не могу я так жить и рыдаю на взрыв. Но я изменю все этой весной. Солнечный день жизнью другой. Пленительный запах вечерних гроз согреет души застывший мороз. Сколько можно ставить себя в тупик? Говоришь, что все будет, но это лишь крик. Крик души, что не может все изменить. Крик души, что устала просто любить. Что устало, просто.